что одного патрона не хватает, покачал головой, загнал магазин обратно и сунул пистолет себе в карман. Я сделала шаг, крепко прижалась к Егору и, безуспешно пытаясь унять дрожь во всем теле, быстро обрисовала ему обстановку. Поручив заботу обо мне Белосветскому, мой любимый бегом припустил на мостик. Когда я добрела до кают-компании, допрос захваченных пленных уже шел полным ходом. Я немного постояла в дверях, слушая, как подполковник быстро задает вопрос по-немецки и, выслушав ответ, тут же выстреливает следующий. Судя по всему, пленные заливались соловьями. Мне там пока делать было нечего, поэтому я спустилась в кубрик и, наплескав себе большой бокал коньяка, завалилась на койку. Примерно через час зашел Егор и, еще раз недоуменно глядя на мой наряд медсестры, проговорил, озадаченно почесав макушку. «Наташка, твои ролевые игры эротического характера, судя по всему, немцам не понравились. Только понять не могу, почему, по-моему, выглядишь ты просто обворожительно. Мне так и хочется завалить тебя в койку, но сейчас, к сожалению, времени на это нет. Так что в темпе переодевайся, и я жду тебя наверху». Фрицы утверждают, что остальные во главе с самим Куртом Краузе. «Даже так, самим Куртом, а кто это?» — промямлила я. «Вот ты и свяжешься по спутнику с генералом, и, надеюсь, через несколько минут мы будем точно знать, что это за птица. А пока нам известно следующее. Они ищут немецкую подводную лодку времен Второй мировой с какими-то сокровищами. И я очень надеюсь, на этот раз речь идет именно о том, что мы ищем. Так вот, этот Курт и еще двое должны были сегодня ночью обследовать подводную пещеру в миле в востоку от мыса Песчаного. По их словам, они располагают достоверной информацией о месте нахождения этой субмарины. А корабль наш им зачем понадобился? Баллоны заправить?» — медленно спросила я, чувствуя, как живительное тепло от выпитого глотка коньяка уже полностью овладело каждой клеточкой моего тела. «Я всегда знал, что ты у меня умница. Но делать все нужно быстро. Немцы говорят, что команда Курта должна вернуться уже завтра утром. А нам очень желательно застукать их на месте погружения, поскольку точное место знает только Курт. А я очень сомневаюсь, что он будет таким же разговорчивым, как остальные его соратники. Давай поднимайся и в темпе вальса доложись генералу, а мы пока подготовим снаряжение. Возможно, там понадобятся металлодетекторы, ну и еще много чего. На все про все у нас полчаса. Договорились? Ну давай, соберись, детка, и больше не пей», — кивнул Егор на рюмку с коньяком. «Нам еще погружаться», — потом наклонился, чмокнул меня в щеку и выскочил за дверь. Чувствуя себя совершенно разбитой, я доплелась до мостика и вышла на связь с Москвой. Коротко, не вдаваясь в подробности, я доложила обстановку и попросила генерала срочно, в течение ближайшего получаса, собрать и отправить нам всю имеющуюся информацию по интересующему нас гражданину. Когда наш катер отвалил от борта академика Виноградова, я уныло посмотрела на удаляющееся гидрографическое судно, на радиомачте которого еще можно было разглядеть три небольших вымпела, развивающихся на ветру, изображение ромба, расположенного между двумя кругами. Международный морской сигнал, означающий, что в данном квадрате ведутся водолазные работы. Потом огляделась вокруг и только сейчас обратила внимание на незнакомца, примостившегося рядом со мной. Я поднялась и подошла к Егору. «Товарищ подполковник, разрешите поинтересоваться, кто это?» — шепотом спросила я, кивнув на неизвестного. «Где?» — развернулся Егор на 180 градусов. «Вот там, в уголке сидит, на корабле я его не видела. Откуда он взялся?» «С неба свалился», — нахмурилась я. «Это, Наташка, наш проводник, очень полезный во всех отношениях для нас человек. Потом обязательно расскажу, только напомни, а почему он с карабином?» — не унималась я. «Здесь все с оружием ходят, а как же иначе? Тут же медведи белые повсюду бродят, да и полярные волки попадаются», — хитро прищурился Егор. «Катер боевиков Курта мы обнаружили быстро. Он стоял примерно в 30 метрах от скалистого берега на якоре и мирно покачивался на волнах. Осторожно приблизившись и убедившись, что посудина пуста, мы пришвартовались рядом. Я перепрыгнула на катер неприятеля и спустилась в каюту. Мой взгляд сразу упал на откидной столик, где посреди грязной посуды с еще свежими остатками еды я увидела небольшой блестящий пистолет. Я подошла и осторожно, за спусковую скобу, подняла изящную восьмизарядную игрушку. На рукоятке, отделанной накладками из слоновой кости, Тускло блестела потемневшая от времени медная пластина. Я поднесла пистолет к горевшей настольной лампе и с замиранием сердца прочитала: капитану НКВД Веретенниковой Е.В. от наркома внутренних дел. 1944 г. Выскочив на палубу, я легко перепрыгнула обратно на наш катер и сразу попала в объятия Егора, который, внимательно посмотрев на меня, спросил: «Нашла что-нибудь интересное?» «Да», — коротко ответила я и протянула ему Вальтер. Егор внимательно изучил дарственную гравировку и, удовлетворенно кивнув, спросил: «Ну что, вперед?» Оставив на хозяйстве нашего проводника с карабином, мы один за другим начали погружение в ледяную пучину. Проверив глубиномер, компас и часы, я оттолкнулась от борта катера, развернулась вниз головой и медленно пошла на погружение, держась одной рукой за спусковой конец. Видимость под водой была неплохая, и вскоре на глубине примерно 20 метров в отвесной скале мы обнаружили большое углубление, из которого бурлящим потоком вырывалась в море Лаптевых широкая река. Поразительно, но приборы показывали, что температура воды по мере того, как мы продвигались по руслу, поднималась все выше. Преодолевая нешуточное сопротивление, мы упорно продолжали двигаться вперед и вскоре попали в небольшую пещеру. Чтобы миновать ее, пришлось проплыть еще метров 300. Вскоре стало значительно светлее и, наконец, нависающий над нами скальный потолок резко ушел вверх, и мы стали осторожно подниматься на поверхность. Течение почти совсем исчезло, и, всплыв, все члены нашей команды оторопели от неожиданно открывшейся нам картины. Мы оказались на поверхности большого озера с песчаными, девственно, чистыми берегами. И снова показания приборов, которые по настоянию гидрологов мы захватили с собой, зафиксировали удивительный факт: вода в озере оказалась абсолютно пресной. Выбравшись на песчаный берег и скинув тяжелые акваланги, мы стали осторожно обследовать местность. На песчаных берегах, на спокойной глади поверхности озера и на прибрежных скалах мерцали зеленоватым светом блики неизвестного нам происхождения. Этот призрачный свет, казалось, проникал откуда-то сверху. Но источник света, как мы ни пытались, обнаружить не удавалось. Воздух в пещере был чист и свеж. При этом ощущался довольно сильный запах озона, который люди обычно хорошо чувствуют после грозы или гуляя в сосновом лесу. Непонятное свечение вполне сносно освещало окружающую нас местность. Я повернулась и увидела в нескольких метрах загадочно темнеющий грот. Егор включил фонари, знаком показав Белосветскому, чтобы он оставался около наших аквалангов, махнул мне рукой. Мы осторожно вошли внутрь. Липкая темнота тотчас обволокла нас, начисто лишая возможности ориентироваться в пространстве. Узкий луч фонаря, блуждающий в кромешной темноте коридора, метался из стороны в сторону, то и дело натыкаясь на грубо обработанные своды туннеля. Неожиданно ход закончился, и мы оказались в огромной пещере. Эхо наших шагов гулко отражалось от стен и потолка, и мне на мгновение показалось, что темнота вокруг полна неизвестными существами. Егор провел фонарем по периметру и осветил вырубленный прямо в скале зал. Увиденное нами иначе трудно было назвать. Я не выдержала и тоже врубила фонарь. Ослепительно, белые снопы света бродили во мраке, выхватывая из темноты полированные мраморные плиты пола, конической формы каменные колонны зеленого цвета, уходящие вверх, и искусно вырубленного в камне на северной стороне скалы огромного орла, сжимающего в черных блестящих когтях венок из дубовых листьев, в центре которого призрачно белела свастика. Около восточной стены пещеры свет фонаря вырвал из темноты несколько металлических навесов. Продолжая медленно продвигаться вперед, мы наткнулись на боковой проход, который через несколько метров привел к двум небольшим комнатам, вырубленным прямо в толще скалы. Одна была очень похожа на жилой блок, поскольку кругом стояла полуразобранная деревянная мебель, да высокий штабель панцирных сеток от железных кроватей. Другая, буквально забита множеством больших деревянных ящиков. Егор, достав нож, осторожно вскрыл один из них. Надежно завернутые в промасленную бумагу, там обнаружились упакованные части и механизмы различных станков и шанцевый инструмент, покрытые толстым слоем смазки. Мы переглянулись и двинулись дальше. Ход резко повернул направо, и примерно через 20 метров мы оказались в следующем небольшом гроте, где аккуратным штабелем стояли до самого потолка два десятка обитых металлическими лентами прочных деревянных ящиков. Мелькнула мысль: неужели нашли? Однако моя радость снова оказалась преждевременной. Часть из них была заполнена небольшими примерно килограммовыми жестяными банками, окрашенными серой краской для защиты жести от коррозии с немецкими, норвежскими и датскими консервами, американскими сушеными фруктами и изюмом в прочных бумажных мешках, а часть – большими и тяжелыми жестяными коробками, обшитыми аккуратно подогнанными деревянными рейками. В них мы с удивлением обнаружили запас листового чая, кофе и шоколада в полукилограммовых плитках. Там же, тщательно завернутые в фольгу, хранились несколько банок с немецким яичным порошком. В следующем ящике оказалась датская консервированная ветчина в небольших плоских металлических банках. Последним нам попался неприкосновенный запас качественного на вид спиртного, несколько нераспечатанных ящиков с бутылками шнапса, французского красного вина и коньяка, тщательно переложенных соломой. Егор вдруг остановился и, присев на корточки, махнул мне рукой. «Интересное местечко», — шепотом проговорила я. «Да уж, не часто такое встретишь. Я думаю, раз уж мы здесь, просто необходимо составить точную схему расположения помещений, авось потом пригодится. Поскольку признаки присутствия двуногих полностью отсутствуют, я предлагаю нам с тобой вернуться на берег озера, где мы оставили Белосветского. Ты его сменишь, а мы с ним разделимся и еще раз внимательно обследуем все ходы. Конечно, весьма сомнительно, что здесь мы обнаружим наш груз, но проверить нужно. Согласна, особо рассчитывать на удачу здесь не приходится. Сюда может добраться только аквалангист, а для подводной лодки проход слишком узкий, но проверить все же необходимо. Добро, тогда возвращаемся по нашим следам». Вскоре мы без приключений добрались до берега озера. Белосветский встретил нас там же, где мы его оставили. «Командир», — обратился к Егору Белосветский, тревожно озираясь по сторонам, — «это зеленое свечение периодически меняет свою интенсивность, и при этом слышатся какие-то непонятные звуки, похожие на стоны. Старший лейтенант, отставить панику. Мы с Ростовой почти все проверили. Очень похоже, что никого здесь нет. Сейчас мы оставим ее охранять снаряжение, а сами прошвырнемся, по-быстрому, вон в ту сторону». Егор показал рукой на противоположный берег озера, и, таким образом, завершим осмотр. «Все понятно? Тогда вперед. Наташа, будь осторожна», — Егор повернулся ко мне, — «смотри на всякий случай в оба, и никуда не отходи одна, здесь вполне можно наткнуться на мины». «Договорились?» «Договорились, только и вы, смотрите там, поаккуратней». Мы быстро, Егор чмокнул меня в щечку и заспешил в обход озера. Едва мои друзья скрылись на том берегу, я стала тоже различать непонятные звуки, отдаленно напоминающие голоса. Внимательно присмотревшись к поверхности озера, я заметила, что зеленоватый свет, отражаясь от воды, дорожкой переходит на скалы чуть левее меня. Я осторожно огляделась и, убедившись, что Егор с напарником уже далеко, прямиком направилась туда, где световая дорожка скрывалась под нависшей над озером скалой. Для того, чтобы пролезть под этот каменный козырек, под которым оказался завал из камней, мне пришлось сначала опуститься на корточки, а потом и вовсе принять коленно-локтевую позу и в таком неудобном положении двигаться дальше. Хорошо, что я вовремя включила фонарь. Без него я ни за что бы не разглядела блестящую тонкую проволоку, натянутую поперек направления моего движения. Замерев на мгновение, я успокоила дыхание и, осторожно прикоснувшись к растяжке подушечками двух пальцев, провела рукой по всей ее длине. Она оказалась короткой, сантиметров 50, и на конце ее, как и следовало ожидать, притаилась небольшая, но чрезвычайно опасная противопехотная немецкая мина нажимного действия, темно-зеленым пятном выделяющаяся на размытом желтом песке. Стальная нитка вела к вкрученному в тело квадратной железной коробке боковому взрывателю. Осторожно отсоединив проволоку и с замиранием сердца выкрутив взрыватель, я отложила обезвреженную мину в сторону и, мысленно перекрестившись и переведя дух, поползла дальше. Едва продвинувшись вперед, я вдруг почувствовала под коленкой что-то небольшое и твердое. Решив, что наткнулась на камень, я пошарила рукой в песке и, нащупав маленький холодный предмет, поднесла его к лицу, разжала пальцы. На моей ладони лежала сплющенная и позеленевшая от времени солдатская латунная пуговица с пятиконечной звездой. Не поверив своим глазам, я в свете фонаря послюнявила палец и тщательно потерла поверхность предмета. Сомнений не осталось, и я еще быстрее поползла вперед. Через несколько минут моему взору открылся небольшой грот с озерцом посередине. Я встала на дрожащие от усталости ноги и подошла к краю, наклонилась над водой и, уже зная наперед, что увижу, все равно отшатнулась от неожиданности. Озеро доверху было заполнено человеческими костями. Я обессиленно опустилась на песок. Передо мной, вне всякого сомнения, лежали останки советских солдат, без вести пропавших военнопленных, строивших эту фашистскую базу. Егор с Белосветским, едва перебравшись на противоположный берег озера, сразу наткнулись на немецкий вещевой склад. Чего там только не было. Уложенные с немецкой аккуратностью на деревянных поддонах зимние комплекты форменных двухсторонних камуфлированных бушлатов на теплых подкладках, несколько штабелей курток на овечьем меху и таких же кожаных рукавиц, меховые шапки с кожаными назатыльниками и наушниками, пара деревянных ящиков с прочными теплыми ботинками из оленьей шкуры. Кроме того, рядом лежал запас шерстяного белья и суконных утепленных брюк, а также несколько жестяных коробок со спичками. Неподалеку стояли в ряд несколько десятков темно-зеленых металлических 20-литровых канистр с бензином, на которых были отчетливо видны выдавленные надписи «Вихрмачт 1940». Вскоре стало окончательно ясно, что они наткнулись на обычный склад предметов первой необходимости и обеспечения жизнедеятельности, оставленный здесь немцами, скорее всего, для экипажей немецких подводных лодок. Тщательно осмотрев содержимое склада и окончательно убедившись в том, что никаких следов разыскиваемого груза на базе нет, Егор принял решение возвращаться. Мы снова ушли под воду и, проплыв до противоположного берега озера, обнаружили на глубине 15 метров еще один проход. Течение в нем было настолько сильным, что нам приходилось отчаянно бороться за каждый преодоленный метр. Вскоре туннель стал расширяться и разделился на два коридора. Одно ответвление резко уходило вправо и, судя по показаниям компаса, уводило вглубь острова, другое же просто огромное в диаметре, отчасти напоминающее туннель метрополитена, только раз в 10 шире, круто поворачивало налево, в сторону моря. Мы на мгновение остановились, но Егор показал влево и вверх, высоко над нами, сквозь толщу воды, на фоне отсвечивающих зеленоватым призрачным светом ледяных сталактитов я сразу разглядела какие-то темные фигуры, распластанные на своде туннеля. Я знаком показала Егору, что намерена подняться выше и осмотреться. Подполковник одобрительно кивнул и, приблизившись ко мне вплотную, застегнул на моем поясе титановый карабин страховочного троса. Я стала медленно подниматься и вдруг почувствовала, как неведомая сила подхватила меня и, закружив в бешеном водовороте, неумолимо потащила вверх. Под самым сводом пещеры оказался огромный воздушный пузырь, в который подземная река и выбросила меня с такой силой, что я вылетела на поверхность точно пробкой из бутылки шампанского. Немного придя в себя и оглядевшись по сторонам, я постепенно успокоилась. Очень мешал страховочный трос. На глубине, где я попала в зону водной турбулентности, канат тянуло вниз просто с нечеловеческой силой, и у меня даже сначала мелькнула шальная мысль отстегнуть карабин. Но когда я успокоилась, благоразумие все же взяло верх. Оставшись без страховки, подобно альпинисту в горах, я не смогла бы преодолеть стремительное течение реки, которое неистово ревело всего в нескольких метрах ниже меня, и присоединиться к своим спутникам. Течение почти наверняка протащило бы меня по подземному коридору, и одному Богу известно, чем это все закончилось бы. Достаточно было случайно задеть аквалангом за какой-нибудь выступ скал или ледяной сталактит, и судьба моя была бы в тот же миг предрешена. Не обращая больше абсолютно никакого внимания на резкие рывки страховочного троса, отзывающиеся острой болью в боку, я подняла глаза к своду пещеры. Там, прямо надо мной, некогда прижатые мощным потоком подводной реки и в разных позах вмерзшие в лед, а затем покрытые тонким прозрачным ледяным панцирем, точно креветки в супермаркете, покоились четыре трупа в черных комбинезонах. На груди у каждого угадывались металлические ребристые ранцы, выкрашенные в характерный цвет фельдграу. По-видимому, это были аналоги наших изолирующих дыхательных аппаратов, драгеры. Вероятно, в то время, когда несчастные попали в ледяной плен, воздушного пузыря еще не было, и подземная река была намного более полноводной, а, соответственно, и сила потока была тогда значительно мощнее. Ее стремительное течение, застав врасплох незадачливых аквалангистов и протащив по подземному коридору, вытолкнуло наверх, с непреодолимой силой прижав к ледяному своду пещеры. Окончательно успокоившись и осветив покойников мощным фонарем, я разглядела под тонким слоем льда на черных комбинезонах мертвецов немецкие знаки различия. Рядом с крайней слева фигурой, Я разглядела четкий след пятого. Отпечаток его тела отлично просматривался на льду. Вероятнее всего, подумала я, это и был тот самый труп, который вынесла за несколько десятков километров отсюда, в расположении пограничной заставы Амулева. И произошло это, скорее всего, вследствие резкого повышения температуры воды. Лед подтаял, и труп, отлепившись от свода, упал в воду и, подхваченный быстрым течением, был выброшен вместе со спасательным плотом на берег, где его и обнаружили пограничники. Однако пора было возвращаться. Несколько раз сильно дернув страховочный трос, я подала сигнал Егору, что собираюсь присоединиться к своим. Несколько минут отчаянной борьбы со стихией, и течение отпустило меня. Увидев совсем рядом Егора, в нарушение всех правил показывающего мне кулак, я облегченно вздохнула, и мы стали осторожно продвигаться дальше. Метров через 500 подземная галерея начала еще более заметно расширяться. Датчики показали, что температура воды быстро поднимается и уже почти достигла 3 градусов выше нуля. Соленость тоже стала увеличиваться, судя по приборам, прямо на глазах. Внезапно мы увидели впереди тонкие желтые лучи света, которые метались под сводом пещеры. Подплыв ближе, я хорошо различила темные силуэты 3 неизвестных аквалангистов, методично исследующих застывшую на дне огромную субмарину. Несмотря на скудное освещение, я сразу узнала ее. Та же характерная для этих типов подводных лодок бочкообразная рубка, внутри ограждения которой смотрели вверх ржавыми стволами 2 спаренные артиллерийские установки с 20-миллиметровыми пушками. Но существенное отличие от остальных лодок, виденных мной раньше, заключалось совсем не в более мощном вооружении. Все внутри меня ликовало. Мы нашли ее. Я не выдержала и, наплевав на осторожность, врубила мощный подводный прожектор и направила его ослепительно, белый луч на переднюю часть рубки. Теперь на ней ясно можно было различить намалеванный черной краской древний символ шумеров и тамплиеров – черное солнце. Я замерла на мгновение, завороженная этим зрелищем. А вокруг субмарины тем временем уже разворачивался жестокий подводный бой. Переплетение тела и мелькание ласт разных окрасок. Целые облака воздушных пузырей из перерезанных шлангов, почувствовав свободу, рвались вверх, к сводам мрачного тоннеля. Клубами поднимающиеся вверх и быстро разрастающиеся в стороны красно-коричневые облака мути. Пузырящиеся дорожки пуль гвоздей, распарывающие толщу ледяной воды и пронзающие мечущиеся фигуры врагов. Подводная схватка всегда скоротечна, и буквально через несколько мгновений все было кончено. 3 тела в темных комбинезонах в ореоле воздушных пузырей, похожие на нелепых больших морских звезд, подхваченные сильным течением, быстро стали удаляться, мигая нам напоследок светом фонарей, закрепленных у них на запястьях, пока совсем не исчезли из виду в черном жерле туннеля. Я мазанула прожектором по полю битвы, с облегчением увидев целого и невредимого Егора, который, обернувшись на свет, показал мне сложенные цифрой 0 большой и указательный пальцы. Я стала спускаться ниже. Подлодка стояла на грунте на ровном киле, прижавшись бортом к стенке тоннеля, вдоль которой угадывался бетонный пирс с большими ржавыми швартовочными кольцами. Подплыв вплотную, я поняла, что правая сторона скалы, как и пирс, сплошь покрыты толстым слоем прозрачного льда. Субмарина одним бортом буквально вмерзла в лед. Вокруг нее, полузанесенные песком, под разными углами торчали из грунта несколько десятков ржавых кислородных баллонов синего цвета с белыми орлами, державшими в когтях свастику. Рядом, ощерившись хвостовым оперением, лежала рыжая, со следами черной краски торпеда внушительных размеров. Заметив, что мои друзья направились к носовым торпедным аппаратам подлодки, крышка одного из которых была распахнута настежь, я, вслед за мелькнувшими у моего лица ластами Егора, тоже направилась внутрь морской хищницы Дёница. Едва мы оказались в первом отсеке лодки, стало понятно, что вооружение с нее, вопреки нашим предположениям, не снято, и лодка явно предназначалась отнюдь не только для транспортировки грузов. В свете фонарей, блуждающих по чреву морского монстра, я увидел огромные закрытые крышки торпедных аппаратов, расположенных вертикально один над другим. Под нами, покрытые черным илом, угадывались тонкие рельсы с навеки застывшими на них причудливыми остовами зарядных тележек. Проплыв в отверстие распахнутой металлической двери, мы оказались во втором, аккумуляторном отсеке. Об этом я догадалась, рассмотрев по обе стороны от себя висевшие на заржавленных цепях рамы, все, что осталось от матросских коек. Внизу, прямо под нашими ногами, чернели большие прямоугольные аккумуляторные ямы, заполненные всяким мусором. С трудом пробравшись через хитросплетение проводов, в беспорядке свисавших сверху, я попала в большое помещение со странной толстой трубой посередине, уходящей куда-то вверх, и только приблизившись вплотную, поняла, это центральный пост подводной лодки, а труба, не что иное, как командирский перископ. Егор указал мне рукой на большой металлический сейф, стоявший у переборки и покрытый все тем же черным илом. Я кивнула головой и, оставив напарников на центральном посту, поплыла дальше. Вероятно, я попала в кормовой аккумуляторный отсек, так как сразу увидела внизу все те же большие прямоугольные ямы, а подняв глаза и поведя прожектором в сторону, едва не задела аквалангом угол железной койки, свисавшей буквально с потолка. Чертыхнувшись про себя и мысленно решив впредь быть как можно более осторожной, я поплыла дальше. Когда позади остался дизельный отсек с непонятными для меня агрегатами и хитросплетениями трубопроводов, я попала в помещение, почти все пространство которого, насколько я могла судить, занимали несколько огромных электромоторов. Не обнаружив для себя ничего интересного, я быстро осмотрелась по сторонам и, не останавливаясь, продолжила путь. В последнем или, правильнее сказать, в первом кормовом отсеке, где, по моим довольно дилетантским представлениям об устройстве подводной лодки, должны были находиться приводы рулей, запасы баллонов со сжатым воздухом и мастерская, я сразу увидела на палубном настиле два белых черепа. Они лежали в углу у переборки, бессмысленно уставившись пустыми глазницами на непрошенную гостью. Я вздрогнула и, переведя дух, снова направила свет фонаря на останки подводников. Рядом с ними в беспорядке были разбросаны гаечные ключи различных размеров и пустые кислородные баллоны, судя по открученным до отказа вентилям. Эти двое моряков почему-то не покинули лодку вместе со всеми, а продолжали пытаться устранить неисправность, возникшую, видимо, в рулевом управлении. Стало понятно, что они оставались в этом отсеке до самого последнего момента, пытаясь спасти лодку. Эти двое подводников боролись, пока у них не кончился кислород. Я впервые с уважением посмотрела на моряков вермахта. Опустившись чуть ниже, я разглядела в иле чудом сохранившийся правый ботинок одного из погибших и блестящий металлизированный шеврон, тускло блестевший в стороне. Наклонившись и, взяв в руки этот кусочек ткани, я сразу увидела лежащих в иле рядом друг с другом два овальных алюминиевых медальона, так называемых личных опознавательных знака, с выбитыми в зеркальном отображении на двух половинках, разделенных прерывистой линией разлома, личными данными военнослужащих Кригсмарине. Однако пора возвращаться, подумала я, посмотрев на часы и манометр. Кислорода оставалось как раз на то, чтобы вернуться. В последний раз бросила взгляд на останки немецких моряков, развернулась и, зажав в руке немецкие медальоны, поплыла в обратном направлении. В четвертом кормовом аккумуляторном отсеке один из медальонов случайно выскользнул у меня из рук и, на мгновение блеснув в свете фонаря, исчез в темноте. Я остановилась, и, несмотря на то, что была сильно ограничена во времени, запас воздуха продолжал катастрофически таять, опустилась почти к самому палубному настилу, и вдруг увидела под ржавыми металлическими рамами нижнего яруса матросских коек что-то, накрытое почерневшим от воды брезентом. Я опустилась ниже и, ухватив рукой край склизкого и тяжеленного брезента, потянула его на себя. Полусгнившая ткань легко поддалась и соскользнула мне под ноги, открыв моему взгляду ряд выкрашенных темно-серой краской больших металлических ящиков с надписями, сделанными через трафарет белой краской. Смоленск, 1941. Я замерла на месте и, еще не веря в удачу, осторожно провела рукой по крышке верхнего ящика. Видение не исчезло. Ящики были самые настоящие. Затаив дыхание, пересчитала взглядом, их было ровно 6 штук. Москва, октябрь, 1999. Мы с Егором отгуляли положенные 2 недели отпуска, большую часть которого били баклуши и валялись в постели. В один из вечеров, когда мы решили выпить по бокалу вина при свечах, то есть устроить романтический ужин, Егор рассказал мне историю жизни нашего арктического проводника, Козлова Ильи Тимофеевича. Рассказанное потрясло меня до глубины души. Я долго после того, как Егор закончил рассказ, молчала, приходя в себя. Я отчетливо вспомнила строчки, прочитанные мной на выцветших страницах архива. Так, Борисов показал, что по приказу Шварца подготовил и успешно осуществил операцию, в результате которой был пленен лейтенант НКВД Козлов Илья Тимофеевич, участвовавший в перевозке ценностей, обнаруженных в Д. Богданова колодезе в июне 1941 года. Козлов на допросах сообщил немцам сведения, содержащие государственную тайну, а именно, о количестве и примерном составе клада ценностей, доставленных в Смоленское отделение Государственного банка СССР из Д. Богданова колодези. О дальнейшей судьбе ценностей Козлов и Т. ничего не знал и был расстрелян осенью 1941 года. Выходит, Козлов остался жив, это было просто невероятно. Если бы мы нашли этого ценного свидетеля в самом начале, насколько короче был бы наш путь к сокровищам. Но жизнь, как всегда, своенравно поступила по-своему, предоставив нам самим пройти весь путь, от самого начала до самого конца. Поселок Валентиновка, октябрь, 1999. В последний погожий денек перед выходом на службу мы всей командой решили завалиться к Тарасову на дачу. Октябрь в этом году выдался по-летнему теплый. Валентиновка стояла, как всегда, в убранстве величественных корабельных сосен, сочную зелень которых чувственно обрамляла золотая роспись кленов и лип. Солнце пригревало совсем по-летнему, и мы, утеплившись было утром, с нескрываемым наслаждением скинули куртки и свалили их в необъятный багажник Мишкиного лендровера. Генерал встретил нас как радушный хозяин, поворчав немного по-стариковски на прекрасную погоду и на пробки на дорогах. Вскоре весело затрещал мангал, и мы, наконец, расселись за большим круглым столом на застекленной террасе старого бревенчатого дома. «Товарищи офицеры», — поднял первый тост генерал, — «первым делом хочу поблагодарить вас за службу. Но прежде, чем поставить в этой, без увеличения сказать, запутанной и опасной операции точку и вручить вам заслуженные награды, я позволю себе прояснить для вас некоторые моменты, оставшиеся за кулисами всей этой истории». Генерал выпил и, крякнув от удовольствия, продолжил. «Так вот, 3 дня назад на участке известной вам заставы, генерал хитро подмигнул мне, выбросило на берег тела 3 аквалангистов. Они в точности, по словам гидрографов, повторили путь спасательного плота со свеженьким покойником, который оказался в расположении заставы капитана Амулева. 2 из них абсолютно никакого интереса для нас не представляют, а вот 3-й, генерал выдержал эффектную паузу, по данным посмертной дактилоскопии оказался неким Дитером Хоффманом, оберштурмбанфюрером СС, лицом, кстати, весьма и весьма приближенным к Герману Герингу. Этакий высокопоставленный офицер для особых поручений. Он безуспешно разыскивался как военный преступник с мая 1945 года и по сей день полициями Польши, Германии, США, Израиля, России и даже бывшей Чехословакии. Последний раз его видели в Берлине осенью 1944 года, а в Москву он прилетел по документам Курта Краузе. Под этим именем он и проживал последнее время в Эквадоре. Так вот, вам будет интересно узнать, что полученные с его трупа отпечатки пальцев полностью соответствуют отпечаткам, зафиксированным на месте убийства Веретенниковой, а также на наградном пистолете системы «Вальтер», обнаруженном вами на катере преступников. Таким образом, теперь мы можем с большой долей вероятности воссоздать произошедшие 23 мая 1974 года в квартире 5 бис, в доме 1 по Котельнической набережной. Итак, примерно в 11 часов утра в квартиру позвонили. Веретенникова открыла дверь, и в квартиру вошли 2. Как вы уже поняли, Дитер Хоффман и сотрудник германского посольства Карл Вассерман. Трудно представить, конечно, что испытала женщина, увидев 2 призраков из прошлого, но самообладание опытная разведчица явно не потеряла. Допрос, вероятно, вел Вассерман, поскольку именно он и остался навсегда лежать в той квартире. При этом следует иметь в виду, что пришли они к ней исключительно как к подельнице Шварца. И, естественно, оба понятия не имели, кто на самом деле Веретенникова. Так вот, Шварц в свое время был тоже, как и Хоффман, человеком Геринга. Они спрашивали о грузе, это бесспорно. Веретенникова приняла правила игры и выдала им место захоронения архива Смоленского горкома, так как знала, что захоронка эта ложная. Но тут, вероятно, Хоффман увидел манускрипт, висевший на стене, и понял, что женщину придется убрать, чтобы завладеть тибетскими документами. И Веретенникова это сразу просекла или просто что-то почувствовала. Вот только после того Веретенникова достала пистолет и ухлопала Вассермана, а Хоффман убил женщину. Но Хоффман не сразу покинул квартиру, А как выяснилось, забрал с собой кожаную папку с оригиналами бесценных тибетских манускриптов, которые достались мужу Веретенниковой по наследству от его боевого отца Якова Блюмкина. Но ведь профессор утверждал, вернувшись из Швейцарии, что в квартире ничего не пропало, напомнил Суходольский. Действительно, в материалах следствия зафиксирован этот факт, невозмутимо согласился генерал, вот только следователь, снимавший с профессора показания, понятия не имел о том, что профессор Блюмкин, никто иной, как сын пламенного революционера Якова Блюмкина и машинистки АКПУ Елизаветы Мироновой. Яков и сам, скорее всего, не знал, что от этой случайной связи у него родился сын, но, как бы там ни было, когда для него запахло жареным и перед тем, как принять решение рвануть за кордон, Яков пришел к Мироновой и оставил ей на вечное, так сказать, хранение эту самую папку с манускриптами. Потом, как известно, Блюмкина арестовали и расстреляли, а Елизавета дала сыну свою фамилию, я так полагаю, побоявшись за жизнь ребенка и собственную. Таким образом, ни одна душа не знала, где искать эту заветную папку. А Блюмкин взял фамилию отца только в 1956 году, когда регистрировал брак с Веретенниковой. И, скорее всего, сам все это время понятия не имел, что за папка столько лет пылится у него в шкафу. Тогда непонятно, почему Хоффман не забрал с собой манускрипт со стены, спросил Суходольский. Забрать этот манускрипт значило навести КГБ СССР на верный след. И Хоффман сразу это понял. Поэтому он, скорее всего, просто сфотографировал картинку. Для него это было достаточно. Таким образом, обстановка в квартире осталась нетронутой. И никому в голову не пришло, что все дело в старой и забытой всеми папке с непонятными тибетскими рисунками, ответил генерал. Но ведь немцы в свое время привезли с Тибета такие же манускрипты. Зачем тогда им понадобились манускрипты Блюмкина? В свою очередь, удивилась я. Ну, во-первых, доступа у таких, в общем-то, рядовых сотрудников, как Хоффман, к документам высшей степени секретности, какими являются секретные отчеты о Нанербе, скорее всего, не было. А, во-вторых, повторяю, нацисты заявились к Веретенниковой вовсе не за манускриптами, а выяснить место захоронки груза, поскольку им было известно, что Елена во время войны работала на Шварца, который, вероятно, убедил Геринга в том, что знает о местоположении груза. Но ведь самый важный груз, я имею в виду вагон с драгоценностями, был и так уже в руках у немцев, не поняла я. Да, у немцев. Только вот Геринг неожиданно повел свою игру. И, кроме него, никто не знал, где содержимое того почтового вагона. И, вероятно, только после войны, Хоффман выяснил, что ценности либо остались в Смоленских лесах, либо уплыли в неизвестном направлении на одной из субмарин Дёница. Вот чтобы проверить первый вариант, они и завалились к Веретенниковой. А получилось так, что помимо информации о месте захоронения груза им достались еще и манускрипты. Таким образом, карта возможного пути следования субмарины у него была. А то, что лодка вышла из Киля с шестью ящиками ценного груза на борту, ему было, скорее всего, известно и раньше. Нельзя забывать, что Хоффман был очень близок к Герингу. И, конечно, какой-то, пусть не полной информацией, но он все же, бесспорно, владел. А дальше все просто. Алекс Шторм лежал в больнице и о манускриптах, похищенных из квартиры Блюмкина, не знал. А Хоффман ему, как мы видим из дальнейшего развития событий, ничего не сказал, ограничившись, видимо, только информацией о месте захоронения в Смоленском лесном массиве. Вот поэтому его и не было с Алексом Штормом во время проведения вами первого этапа операции. Пока Шторм вместе с вами копался в лесу, Хоффман наведался к Шварцу-младшему и, застрелив его, вероятно, чтобы окончательно обрубить все концы, бросил все силы на поиски субмарины. А что произошло с подлодкой? Хавит, она выглядела совершенно целой. И что случилось с командой? Спросил Егор. Кстати, о субмарине. Специалисты осмотрели подводное судно и сделали вывод, что у подлодки произошла так называемая заклинка горизонтальных рулей глубины. Причем, что бывает чрезвычайно редко, одновременно и носовых, и кормовых. Скорее всего, из-за сильного обледенения корпуса субмарины. А экипаж, судя по открытой крышке одного из носовых торпедных аппаратов, после безуспешных попыток исправить поломку, покинул лодку. На борту остались только двое, до конца выполнившие свой долг. Их останки и обнаружила Ростова в первом кормовом отсеке. Кстати, По выбитым на медальонах данным через посольство Германии нами были найдены и оповещены родственники погибших немецких подводников, а остальных, покинувших лодку, скорее всего, подводная река протащила по подземному туннелю и выбросила в море Лаптевых. Может, кто-то и добрался до острова Большевик, но это маловероятно. Ну а остальных бедолаг должно было течением выбросить на берег в районе известной вам пограничной заставы. Товарищ генерал, а что все-таки было? Не вытерпела я. Как я понимаю, вы томитесь вопросом, а что же было в тех самых 6 злополучных ящиках? Перебил генерал, в который раз поразив меня своей проницательностью. Хотелось бы, усмехнулась я, после всего, что нам пришлось пережить. Ну что же, вы действительно имеете на это право. Генерал встал, подошел к секретеру и достал пачку фотографий. Держи, Ростова, любуйся. Надеюсь, в скором времени вся эта красота займет свое законное место в экспозиции Государственного исторического музея. Я внимательно рассматривала великолепные цветные снимки, мгновенно узнавая на них предметы из описи Геринга, восстановленной нашими экспертами по отпечаткам, сохранившимся на ленте от пишущей машинки, изъятой немцами из кабинета Галиева в июле 1941 года. От красоты творений старых мастеров, честно говоря, у меня перехватило дыхание. От трепетного созерцания произведения искусства меня отвлек вопрос Суходольского, ответ на который мучил меня последнее время. А интересно, почему, прожив столько лет в законном браке, Веретенникова так и не рассказала мужу о том, чем занималась во время войны, ни разу не показала ему свои заслуженные ордена, и откуда в тайнике у Веретенниковой оказался слиток золота, спросил задумчиво Суходольский. Ответ на эти вопросы, боюсь, мы не узнаем никогда, вздохнул Тарасов. По поводу золота не знаю, а насчет орденов, я думаю, она просто не хотела, чтобы у мужа возникли в связи с ней какие-либо ассоциации с ОКПУ, расстрелявшим его отца, а, может, причина кроется и совсем в другом. Москва, 9 мая 1944 года. Георгиевский зал Московского Кремля показался ей огромным, может быть, даже размером с целое футбольное поле, и сразу поражал воображение своим бело-золотым убранством. Ярко горел свет 6 тяжелых бронзовых люстр, алая дорожка, пересекающая зал прямо по изумительному наборному паркету, мягко пружинила под начищенными до блеска хромовыми офицерскими сапожками. Новенькая портупея, охватывающая тонкую девичью талию, приятно поскрипывала при каждом движении, гимнастерка с капитанскими погонами, отливающими золотом, была идеально подобрана в только что открывшемся ателье на улице Горького и старательно отглажена. Елена, впервые в своей жизни попавшая в Кремль, была в приподнятом настроении. Она с восторгом оглядывалась по сторонам, стены зала украшали золотые звезды и орденские ленты с девизом «За службу и храбрость». Между витыми колоннами виднелись мраморные доски с высеченными на них фамилиями георгиевских кавалеров. Она в растерянности остановилась посреди всего этого великолепия и стояла, в восхищении глядя по сторонам, пока к ней не подошел молодой полковник, мелодично позванивая орденами и медалями. «Елена Владимировна», он показал на огромный белоснежный бархатный диван с резной спинкой, «присядьте, пожалуйста, народный комиссар сейчас подойдет». Он появился внезапно из боковой, неслышно отворившейся двери, невысокого роста, в генеральской форме, холодный взгляд из-за круглых очков. Он посмотрел на Елену внимательно, но отнюдь не дружелюбно, как можно было бы ожидать в данной обстановке, а скорее, презрительно. Но все же улыбнулся, как на миг показалось Елене, через силу, и девушке вдруг стало неуютно и зябко, несмотря на теплый майский вечер. Поборов в себе первый испуг, она открыто улыбнулась в ответ. Нарком подошел ближе и с сильным акцентом произнес сквозь зубы: «Весь советский народ благодарен вам за то бесстрашие и профессионализм, с которым вы в логове фашистского зверя блестяще выполняли свой долг перед Родиной. Сегодня, 9 мая 1944 года, весь Советский Союз салютует нашей героической армии, освободившей Севастополь. В этот торжественный день указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 мая 1944 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, вы награждаетесь орденом Суворова 2 степени». Он, не оборачиваясь, протянул назад руку, и молодой полковник с готовностью передал ему алую коробочку с орденом. Берия подошел вплотную к Елене, как ей показалось, значительно ближе, чем требовалось для того, чтобы вручить награду. Но, как оказалось, Нарком решил собственноручно прикрепить орден. Под его требовательным взглядом ей пришлось расстегнуть три верхние пуговицы гимнастерки. Почувствовав легкое прикосновение его рук к своей груди, Елена вздрогнула. Ей на мгновение показалось, что ее коснулась рука мертвеца. Наконец, Берия привинтил орден, и снова появился полковник, но уже с подносом в руках. На подносе стояли два высоких бокала с шампанским. Нарком опять едва уловимо улыбнулся, поднял бокал и выпил. «Еще раз поздравляю, служу трудовому народу», — тихо произнесла Елена, совсем сникшая под этим хищным взглядом, и тоже выпила вино. Нарком еще раз оглядел девушку с головы до ног, и опять Елене стало не по себе. Потом Берия резко поставил бокал на поднос, повернулся и молча покинул зал. Только выйдя на свежий воздух, Елена немного пришла в себя. Ничего подобного она не испытывала ни разу в жизни. Она вдруг почувствовала себя разбитой, как будто из нее выкачали все силы. Утром она планировала после Кремля еще побродить по вечерней Москве, помечтать. Ведь завтра с фронта должен был приехать Иван, которого она не видела долгих 3 года. А послезавтра в полдень они должны были расписаться и, наконец, официально стать мужем и женой. Но сейчас ее вдруг так сильно стало клонить в сон, что она едва добралась до своего номера в гостинице «Москва». Поднявшись на 3-й этаж и попросив горничную не будить ее, она открыла дверь, распахнула окно и, не раздеваясь, провалилась в глубокий сон, едва коснувшись головой подушки. Сон был отрывочным, тревожным и больше походил на полузабытье. Сначала ей приснилось, что в номер неслышно вошли 3 тени и, быстро пройдя по номеру, растворились во тьме. А потом пришел он, зверь. Девушка почувствовала его по запаху страха и крови. Он сорвал с Елены одеяло и набросился на нее. Затрещала по швам и упала на паркет. Жалобно звякнув новым орденом гимнастерка, следом полетела юбка и нижнее белье. Она с отвращением чувствовала во сне его тяжелое дыхание, руки, покрытые жесткой шерстью, блуждающие по ее телу, слышала его звериный рык, когда он, раздвинув ей ноги и грубо, сходу, вошел в нее. Девушка застонала во сне от невыносимой боли, но движения зверя становились все мощнее и глубже. Елена задыхалась под тяжестью его волосатого тела, не в силах проснуться, с омерзением ощущая его сильные лапы на своей нежной девичьей груди. Потом он перевернул ее на живот, легко приподнял за талию и снова вошел в нее. Казалось, это продолжалось бесконечно долго. Все тело Елены пронзало, как раскаленной иглой, и этот незнающий жалости огонь выжигал девушку изнутри. Проснулась она только далеко за полдень, с ужасом вспомнила сон, и ее снова бросило в жар. Девушка встала с кровати и, покачиваясь, поплелась умываться. Голова буквально раскалывалась на части. Только войдя в ванную комнату, она сообразила, что идет абсолютно голая. Елена же точно помнила, что перед сном смогла скинуть только сапоги и портупею и сразу уснула. Подойдя к зеркалу, она с ужасом увидела, что все ее тело покрыто синяками. Низ живота нестерпимо болел, а на внутренней стороне бедер виднелись размазанные следы засохшей крови. Она залезла под душ и долго стояла, приходя в себя. Вернувшись в спальню, она с недоумением подобрала с пола разодранную гимнастерку и смятое одеяло, и тут взгляд ее случайно упал на прикроватную тумбочку. На ней лежал маленький блестящий пистолет. Не веря своим глазам, Елена подошла и взяла оружие в руки. На рукояти блестела медная пластина с гравировкой. Капитану НКВД Веретенниковой Е.В. от Наркома внутренних дел, 1944 г. Девушка сразу все поняла и, выронив пистолет, который с глухим стуком упал на пол, села на смятую кровать и, обхватив руками раскалывающуюся от боли голову, горько заплакала. Поселок Валентиновка, октябрь, 1999. Генерал Тарасов встал и поднял бокал. Интересная все-таки штука, жизнь. Подумать только, операция, задуманная Берией в июне 1941 г., продолжалась целых 54 года и успешно завершилась только сейчас, в 1999-м. И за все эти годы в сети, умело расставленные НКВД столько лет назад, до сих пор продолжали исправно попадаться довольно крупные фигуры Третьего рейха, казалось бы, навсегда избежавшие карающего меча правосудия. А нет, как говорится, сколь веревочка не вейся. Да, умели наши деды и отцы работать. Кстати, Ростова, чуть не забыл. Мы по твоей просьбе качественно прокачали тиксинского судмедэксперта Мороза и получили неожиданный результат. Так вот, на самом деле это безуспешно разыскиваемый сначала МГБ, а потом и КГБ СССР гражданин Морозов Я. 1912 года рождения, предатель Родины и фашистский пособник, активный сотрудник зондеркоманды штурмбанфюрера СС Кюнсберга, начальник, созданного немцами в Смоленске так называемого архивного бюро Морозова. Следствием установлено, что он был завербован немцами и как законсервированный агент был оставлен фашистами на советской территории. На него и вышел Алекс Шторм, когда ему понадобилось нелегально проникнуть в ТИКСИ. Морозов выправил немцам все необходимые документы и разрешения, пользуясь своими обширными связями в городском отделе милиции и паспортном столе. Кроме того, уже доказана его причастность к пожару в городском морге. На допросе он признался и в том, что, воспользовавшись моментом, похитил содержимое портфеля немецкого подводника, а также удалил все снимки этих документов из фотоаппарата начальника пограничной заставы. Ну вроде теперь все, хотя нет, подождите, генерал улыбнулся, между прочим, майору Ростовой пришло на адрес нашего управления письмо, генерал хитро подмигнул и протянул мне конверт. Я посмотрела на штемпель отправителя, Владивосток, пожала плечами и тут же вскрыла конверт. Уважаемая Наталья Александровна, огромное спасибо вам за хлопоты. С радостью и гордостью сообщаю вам, что ваш покорный слуга Козлов Илья Тимофеевич полностью реабилитирован и восстановлен в воинском звании подполковник. На завтра вызван в городской военкомат для вручения в торжественной обстановке боевых наград, которых я был несправедливо лишен. Большой привет и благодарность вам от всей моей семьи. Еще раз огромное человеческое спасибо за вашу доброту и чуткость к человеческим бедам. Дай вам Бог здоровья и удачи во всем. С глубоким уважением, полный кавалер орденов славы, подполковник запаса Козлов и Т. Я вложила письмо обратно в конверт и, к изумлению присутствующих, расплакалась, как девчонка. Слезы радости текли в три ручья, и я никак не могла остановиться. «Наташка, ты что?» Егор обнял меня за плечи и осторожно притянул к себе. «Успокойся, все же хорошо закончилось. Ничего-то вы так и не поняли, мужики. Вот теперь операцию «Смоленский капкан» действительно можно считать завершенной». Я выскользнула из объятий Егора и, уже не скрывая радости, положила на стол перед генералом мокрое от слез открытое письмо.